Глава 27. Юля. С почином. Протягиваю Алке бокал с красным сухим. Давай. Чокаемся с подругой. Первый пошел. Сегодня мы с Рюминой сдали свои первые экзамены по специальности на отлично. И отмечаем это успешное событие у меня дома в кухне-гостиной. Боже! С набитым ртом закатывает удовольствием глаза Алочка. Это пищевой оргазм какой-то. Подруга уплетает фаршированные перцы, приготовленные моим братом. Ну так что? На чем мы остановились? Кажется... Задумываясь, вспоминаю. На эректильной дисфункции. Со смешком выдаю я. Алка закашливается и обмахивает полотенцем лицо. Звучит красиво, хохочет Рюмина. Если бы не было так печально. Это точно. Обсуждать предполагаемую импотенцию Романова с Аллочкой Рюминой то еще увлечение. Я не удержалась и выложила единственной подруге, которой могу доверять, все, что касается мистера чертова костюма. Ну, просто мне больше некому пожаловаться и спросить дельного совета, почему черствый сухарь меня не хочет. И только Рюмина могла предположить, что потрясающий мужик Романов может быть импотентом. Он не импотент, Ал. Я еще защищаю этого благородного козла. Не хотеть тебя может только тот, у кого не стоит, заключает Рюмина, делая глоток из пузатого бокала. У него стоит, я чувствовала. Может, это его обычное состояние? Ты же не знаешь, какие бывают мужские патологии? Разводит руки в стороны Алка, а я прыскаю, представляя костюма с постоянно стоящей штуковиной и радуюсь, что он не танцор. А то всем известно, что им обычно мешает. «Он не похож на больного!» Уже не сдерживаясь, ржу я так, что кусок узбекской булки изо рта вылетает. «Так по тебе тоже не скажешь, что у тебя слабоумие?» Говорит Рюмина с таким уверенным лицом, что непроизвольно ей верю. «Зараза!» Хватаю со стола оливку и бросаю в Алку. Обе поворачиваем головы в сторону звука ключа, проворачивающегося в замочной скважине. «Антон!» Сообщаю Алке и вижу, как подруга вдруг вся подбирается и расправляет плечи, спуская с одного короткий рукав футболки. Замолкаем и ковыряемся каждая в своей тарелке. Обсуждать при брате мужские бубенчики как-то не улыбается. Суриков, ступая босыми ногами, проходит в гостиную, бросает свой вечно хмурый недовольный взгляд на наш импровизированный девичник и открывает холодильник. «Привет, Антош!» Мурлычет Рюмина голосом, от которого даже я возбуждаюсь. Брат достает пакетированный сок и прямо из горлышка начинает его жадно глотать. Ненавижу эту его манеру. «Ах, точно! Я и забыла, какой ты мудак!» Не получив ответного приветствия, продолжает Алка, с яростью сжимая салфетку. Антон молча убирает, уверенно, полупустую упаковку сока обратно и двигается из комнаты мимо нас. «Не подавись!» Кивает на перцы в тарелке Рюминой и выходит из гостиной. «Сволочь!» Себе под нос ругается Алка, покрываясь алыми пятнами. «Я привыкла. У них с первой их встречи так. Мой брат — единственный человек, который не ведется на обаяние Рюминой. Да он, в принципе, вообще ни на кого и ни на что не ведется. А чего она так вечно бесится из-за этого, мне непонятно». «Не понимаю», — сокрушается подруга. «Как у одной матери в один день могло появиться два совершенно разных ребенка? Ты такая яркая, шумная, активная, а этот же...» Гневно зыркает в сторону выхода из комнаты. «Сплошная депрессия ходячая!» «Согласна. Я сама иной раз об этом задумываюсь. Мы с Антоном двойняшки, но это совершенно ничего не означает, потому что наши отношения сложно назвать родственными. Мы никогда с ним не были близки. И когда оба узнали, что родители нам купили евро-трешку на двоих в Москве для того, чтобы мы друг за другом приглядывали, нашему общему огорчению не было предела. Из Астрахани мы приехали в столицу поступать вместе. Я на высшее хореографическое, брат в колледж. Я смотрела на него непонимающе. Отучиться 11 классов, потерять 2 года и пойти на средние профессиональные. Идиотизм, как по мне. Что у брата в голове, мне непонятно. Ведь мы практически не общаемся, за исключением некоторых бытовых моментов. Единственным плюсом от проживания с ним можно считать то, что мой брат заканчивает последний курс поварского и кондитерского дела, а значит, в нашем с ним доме всегда есть приготовленная еда. Черт, не буду скрывать, Антон готовит, я уверена, как Гордон Рамзи, хоть и не пробовала стряпню известного шеф-повара. Примечание. Гордон Джеймс Рамзи – британский шеф-повар, ресторатор и телеведущий. А еще мы редко с ним пересекаемся дома. К моему великому счастью. Днем брат учится, а по ночам у него смена в ресторане, где уже как год он подрабатывает поваром-кондитером. Если бы мы еще и дома виделись, у меня бы поехала крыша. Я понятия не имею, есть ли у него друзья, девушка или какие-то другие интересы. Мой брат – молчун и интроверт, полная противоположность мне. «Сурикова, я не пойму, он что, до сих пор растет?» Переходит на шепот Алочка, отодвигая от себя тарелку с перцами. Прыскаю. «Мне кажется, он с последней нашей встречи еще на пару метров вымахал». «Не замечала». Пожимаю плечами и улыбаюсь. Мой брат высокий парень, согласна. Это Яшма, кодявка. «Наверное, на булках своих пухнет», — бурчит Рюмина. «В рост!» — смеюсь я. «Не придирайся, ты меня поняла!» Мило раздуваются ноздри Рюмины. «Фу! Прям взбесил! Не могу! Поехали куда-нибудь, а? Меня напрягает его здесь присутствие!» Раздражается Алочка. «И перцы эти безвкусные бесят!» Пренебрежительно морщится. «Сегодня вторник, Ал, куда мы поедем?» «Не знаю, куда-нибудь. Завтра все равно никуда вставать не надо». «И чего она так завелась?» «Ну, задумываюсь. Поехали, ладно».